вспомогательные органы глаза, мышцы глазного яблока, фасции глазницы. Различают четыре прямые мышцы глазного яблока: верхнюю, нижнюю, медиальную и латеральную, две косые, верхнюю и нижнюю, а также мышцу, поднимающую верхнее веко. Все они поперечно-полосатые. Прямые мышцы глаза начинаются в глубине глазницы, вокруг отверстий зрительного канала, а так называемого сухожильного кольца, а прикрепляются к склере глазного яблока впереди его экватора. При своем сокращении каждая прямая мышца поворачивает глазное яблоко, смещая зрачок в свою сторону. Верхняя косая мышца глаза начинается также от сухожильного кольца, на своем пути перебрасывается через костный выступ, ось, на лобной кости, или соединительно-тканное колечко, и прикрепляется к глазному яблоку позади экватора. При своем сокращении она вращает глазное яблоко, смещая зрачок вниз и вбок. Нижняя косая мышца начинается от нижней стенки глазницы и прикрепляется к глазному яблоку также позади экватора, поворачивая глазное яблоко. Она смещает зрачок кверху и вбок. Мышца, поднимающая верхнее веко, берет начало от верхней стенки глазницы и вплетается в кожу и хрящ верхнего века. Глазное яблоко в заднем его отделе покрыто соединительно-тканной пластинкой, ксеноновой капсулой, которая образует так называемое влагалище глазного яблока. Влагалище сращено с фасцией, покрывающей мышцы глаза. Со склерой же глазного яблока оно образует щелевидное пространство, называемое эписклеральным. Наличие эписклерального пространства обеспечивает хорошую подвижность глазного яблока в разных направлениях при сокращении глазных мышц. В глазнице сзади от глазного яблока, отделенной от него влагалищем, находится жировая клетчатка. Она носит название жирового тела глазницы и служит для глаза своеобразной подушкой, выполняющей роль амортизатора. В толще жирового тела проходят глазному яблоку его мышцы, нервы и сосуды. Веки. Латинское «palpebrae», греческое «блепарон». Верхняя и нижняя имеют форму пластинок, могут легко смыкаться и закрывать глазное яблоко. На каждом веке различают переднюю, заднюю поверхности и свободный край, ограниченный передней и задней гранями, ребрами. Конец 396 страницы. Своими свободными краями верхние и нижние веки ограничивают глазную щель, щель век, у которой различают заостренный латеральный угол глаза и закругленный медиальный угол глаза. В области медиального угла глаза имеется выступ розового цвета, слезное мясцо, а ниже слезного мясца углубление, называемое слезным озером. Вблизи слезного мясца на верхнем и нижнем веке расположено по небольшому возвышению слезному сосочку, а на нем отверстие – слезная точка. На свободном крае век сзади от передней грани укреплены ресницы и расположены отверстия выводных протоков сальных и видоизмененных потовых желез. Передняя поверхность век покрыта кожей, под которой лежат пучки круговой мышцы глаза. В толще каждого века находится выполняющая опорную функцию плотная соединительно-тканная пластинка. Она названа хрящом века. В хряще имеются сальные железы, мейбомиевы железы, протоки которых и открываются на свободном крае век. Между хрящом и круговой мышцей глаза расположен тонкий слой рыхлой соединительной ткани. Задняя поверхность век выслана соединительной оболочкой век, конъюнктивой век. Она имеет розовый цвет, по внешнему виду сходна со слизистой оболочкой, а по происхождению является измененной кожей. Конъюнктива переходит с век на видимую часть склеры, где называется конъюнктивой глазного яблока. Конъюнктива век и конъюнктива глазного яблока вместе образуют мешок конъюнктивы, в котором различают верхние и нижние своды. Над верхними веками находятся брови. Они представляют собой кожные возвышения, покрытые волосками. Слезный аппарат состоит из слезной железы и слезовыводящих путей, к которым относятся слезные канальцы, слезный мешок и носослезный проток. Слезная железа, гландула лакрималис, находится в одноименной ямке в верхне-боковом углу глазницы. Она секретирует слезу. Проходящая через железу сухожилие мышцы, поднимающие верхние века, разделяет ее на две части – глазничную и вековую. Выводные протоки слезной железы открываются в конъюнктивальный мешок в наружной части верхнего свода конъюнктивы. Выделяющаяся слеза омывает передний отдел глазного яблока и затем скапливается в слезном озере. Отсюда, по слезным канальцам, она оттекает в слезный мешок, а из него по носослезному протоку в полость носа. Слезные канальцы, верхние и нижние, начинаются каждый на слезном сосочке слезной точкой, проходят в соответствующем веке и открывается в слезный мешок. Слезный мешок расположен в ямке в области медиально-нижнего угла глазницы и, суживаясь, переходит в носослезный проток. Носослезный проток находится в одноименном костном канале и открывается в полость носа под нижней носовой раковиной. Конец 397 страницы. Слеза выделяется непрерывно в небольшом количестве. Секреция ее резко усиливается при разных раздражителях роговицы, инородными частицами, попадающими в глаз, вредными примесями в воздухе и другими, а также при некоторых эмоциональных состояниях. В таких случаях часть слезной жидкости не успевает оттекать по слезовыводящим путям и скатывается через нижнее веко.